Да, например, ну вот начало второй главы, но на самом деле это завершение предыдущего, тут говорится так. «Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Это, если это разобрать, то там этот параграф, он наполнен параллелизмами и такими структурными элементами, которые его делают совершенно как вылетом из одного вообще, из одного куска такого созданного. И когда критика, библейская критика 19 века стала на основании содержания только лишь, да, утверждать, что это все не из одного куска, не из одного источника, а просто собрано из разных источников, из разных мифологических там сказаний, там поздний, гораздо более поздний редактор собрал это все воедино и так далее, то как раз вот такие указания на структурализм, на структурность этой поэзии совершенно, в общем, отметают такой взгляд на нецелостность этого рассказа. Да. Вот. Но это, может быть, мы когда до этого места дойдем, я вам поточнее это распишу, где там, где что к чему соотносится, и вот тогда увидите. В следующий раз, наверное. Вот. Но во всяком случае, вот здесь, это, вы видите, шестоднев, он весь подчинен вот такой вот такому параллелизму. Да? Первый день соответствует четвертому, второй с пятым, третий шестой. Вот так он построил, автор так построил. Да? Вот так задумано, конечно. Вот это хорошая такая система, да, которая своей систематичностью отражает как космос, который описывается одновременно содержанием. Да, да. А вот эти шесть дней, да, когда сотворялась, в общем-то, Вселенная и Земля, когда они были обитателями, где-то в Священном Писании говорится, что у Господа один день как тысяча. Да, да, в одном из псалмов, да. Но это, наверное, тоже образно, да, как тысяча. Не, ну, естественно. Тысяча лет же сотворил Господь там все вместе, да? То есть это Да. Это не противоречит, в общем. Ну, конечно. Да? Нет, совершенно нет. Ну, да, видите, тут, видишь, писатель бытия ставил себе другие задачи. Тут мы должны всегда это помнить. Когда мы подходим к этому тексту и к его содержанию с линейкой и циркулем современной науки, то ну, мы не совсем как справедливо меряем ни то, ни тем, как говорится, да? Да, это вот как, не знаю, линейка мерить литры или что-то такое, да, вот. Вот у меня линейка, ну, посмотрим, сколько там бензина в машине, да? Ну, одно другому инструмент не соответствует тому, что ты меряешь, да? И поэтому очень много недоразумений возникает, да, что пытаются этот текст сказать, нет, это линейкой мы можем мерить. Да, на самом деле нет. Да, и те, ну, несколько поверхностные, скажем так, люди, которые пытаются научную какую-то критику завести к этому тексту, да, они для начала им нужно этот текст, ну, как-то изнасиловать, в общем, да, сказать, что нет, это можно линейкой мерить. А те, кто там. Ну, в общем, что можно линейкой мерить, а если линейку к нему предложить, оно не складывается, значит, плохой текст. Да? Но предпосылка того, что его можно линейкой мерить, она изначально ложная. Потому что тот, кто писал, он имел другие задачи. Да? Это как Пушкина, описание природы Пушкина, там, не знаю, мерить метеорологией. Да, буря. Но голубое небо кроет, да? Любой метеоролог скажет, да что за чушь такая? Какая буря, что там кроет, понимаешь? Какие споры вообще буре предписывают? разум, покрытие, это все квач. Вот программа, да, я уже говорил, да, да. Программа там суперкомпьютера, страниц на 1500. Вот эта буря. Да, вот прочтите, и вы все о буре будете знать. А этот Пушкин, понимаешь, все ерунду писал. Так и здесь, понимаешь, если такой вот ученый к этому подходит с программой, да, то он просто не понял, что чем мерить, да. Вот. У писателя было намерение, чтобы было вот такое соответствие. Поэтому у него светило появляется в четвертый день. Вот все. Да, тут свет без всяких светил. И растения уже появились, а светил все еще нет. Да, и поэтому те, которые говорят, что это абсурд, что без растений, без светил нету растений, и поэтому тот, кто это писал, он ничего не понимает. Но те, кто писали, они тоже прекрасно понимали, что без солнца ничего не бывает. Знаешь, тоже не дураки были такие уж прям. И считать их полными идиотами тоже не надо. Да? Но у него другие задачи, просто-напросто. Да. То есть нельзя сравнивать. Да. То есть, не, ну можно сравнивать, но осторожно. Нужно тогда иметь в виду, что то, что мы сравниваем, это все-таки очень разные мысленные феномены такие, да? Наука и ее, ну как, интерпретация, да? Да? Интерпретация науки, с одной стороны, а с другой стороны Библия и ее интерпретация. И вот так вот просто взять и сравнить, это не идет. Да? Сначала нужно целый ряд шагов перевода сделать из одного в другое. Да? Да, это как сказать, как сравнить, не знаю, русский с китайским. Давай вот сравним. Но без перевода просто получится чушь, если ты начнешь сравнивать фразу по-китайски с фразой по-русски. И с русской, скажем, послушай, ну это тут ничего не понятно, ерунда, это вообще ничего не значит по-китайски. Что мне там говорят, ничего не понятно. Да, но прости, да, сначала переведи, тогда будет понятно. Можно попросить? Да. Я вот несколько бесед не была и слушала с компьютера. Да, да. И очень прошу, потому что я следующее тоже не буду. Да. А могли бы вы вопросы, скажем, из зала, тоже задавать через микрофон. Да. Потому что очень разбивается тогда структура, почему-то батюшка говорит, на что это отвечает, на что непонятно, и вот так вот очень не связано получается. То есть, если кто-то хочет вопрос задать, то, наверное, руку поднять и с микрофоном уважительно. Да, хорошо, да, постараемся это соблюдать.